Нью-Йорк Тайм посвятил Марии свою обложку. Но статья в журнале была едкая, певицу представили читателю хуже некуда. Писали, например, что она отказала в сотне долларов престарелой нуждающейся матери и что у нее глянцевый голос. Мария прекрасно поняла, что нет пророка в своем отечестве и что ее земляки к ней не расположены. Вероятно, за этим внезапным радушием и объятиями, в которые мы заключили друг друга после целого года ледяных отношений, скрывался тонкий расчет. Следует проявлять бдительность и помириться хотя бы с Марио дель Монако. Выступления в Нью-Йоркском театре «Метрополитен» действительно оказались для Калла суровым испытанием. В атмосфере лихорадочного ожидания и значительной, плохо оправданной антипатии Мария почувствовала себя совершенно иначе, нежели в дружественной среде Милана. Виднейшая театральная фигура, она стала мишенью, в отношении которой журналисты и публика могли проявить безжалостность. Именно так они себя и повели. Мария Каллас вернулась в Нью-Йорк после десятилетнего отсутствия. Уезжала полнотелой девушкой с прекрасными данными и большими надеждами, а вернулась знаменитой, элегантной, стройной и обворожительной. Вокруг нее неизбежно сгустилась и зависть. Ею завладела печаль. Кто такая Мария Каллагерополос? Кем была в прошлом ее мать? Каковы тайны их семейства? Все это было крайне неприятно Марии. Затем последовало самое отвратительное. Нападки бывшего менеджера Богорози, который задним числом принялся вымогать вознаграждение за посредничество. Богорози обратился в суд, и тут произошел еще более досадный банальный эпизод. В Соединенных Штатах, дабы уведомление о вызове в суд возымело действие, нужно, чтобы соответствующий служащий коснулся обвиняемого листком уведомления. И поскольку Мария неизменно находилась в окружении людей из своего клана и поклонников, задача служащего представлялась весьма затруднительной. Но этот тип стал преследовать ее с упорством, типичным для некоторых американцев. Он принялся буквально выслеживать ее, и в один прекрасный день, когда божественная входила в МЭТ, он, чуть ли не вспрыгнув на нее, притронулся к певице документом. Его сам по себе отвратительный поступок принял еще более мерзкий оттенок в тот момент, когда притаившийся в засаде фотограф увековечил эту сцену. Так появилась фотография Марии, где та, совершенно разъяренная, с пылающими гневом глазами и раскрытым ртом, произносит явно невоспроизводимые слова по адресу уведомителя и репортера. Причем вполне возможно, что оба предварительно сговорились между собой. Фотография пошла на расхват, ее стремились заполучить редакции газет во всем мире. Нью-Йоркские приключения Марии Каллас на этом не закончились. На премьере «Нормы» 29 октября 1956 года, когда мы по окончании спектакля вышли с поклонами на просцениум, откуда-то из ложи, запущенной, видимо, приверженцами других примадонн, в Каллас полетел внушительный качан капусты, который, однако, в божественную не попал, а угодил в плечо Чезаре Сьеппи. Но выкрик, сопутствовавший этому недостойному жесту, не оставлял сомнений относительно предназначения качана. Некоторое время спустя произошел еще один достойный сожаления эпизод. Только на этот раз Мария оказалась в нем не жертвой, а главным действующим лицом. Она была занята в Лючии де ла Мермур, когда у нее возникла ссора с баритоном Сарделла, исполнявшим партию Генриха Астона. Каллас пожелала другого, более представительного партнера, чем нанесла огромную обиду бедняге Сарделло. Мария же со своей колокольни сочла личным оскорблением присутствие рядом с собой на сцене не слишком выдающегося коллеги. Обратившись после ссоры к Бингу, она потребовала, чтобы Сарделла заменили. Однако Бинг холодно произнес: «Какой бы вы ни были звездой, я не потерплю от артистов никакого вмешательства в дела, которыми распоряжаюсь здесь только я». Разговор принял крутой оборот. Как обычно, последовало хамство. Американская печать, только и ждавшая случая забросать камнями Марию, воспроизвела с подробностями все ее претензии, а одна из вечерних газет поместила сообщение об этом на первой странице